Юность барахолка Ажур. Наверняка многие меня осудят, но я дышал вольным духом той эпохи и пользовался ее безграничными возможностями. Сейчас ничего подобного и представить нельзя, а в 90-е можно было запросто позволить себе не учиться. Приоритеты в обществе были другими, людям нужно было как-то выживать, поэтому все учились покупать и продавать. Важнее аттестата была картонка, которую можно было постелить на толкучке под ноги, чтобы переодеться. Меня эта коммерческая волна тоже накрыла. Я торговал на барахолке, и дела у меня шли отлично, наверное, из-за хорошо подвешенного языка. Я покупал какой-нибудь товар и тут же через две палатки продавал втридорога. Торговал всем подряд — шляпами, нижним бельем, варенкой. Под кроватью у меня стояла коробка из-под обуви, всегда набитая деньгами. Если маме нужны были средства, она брала их оттуда и всегда отчитывалась передо мной. Я чувствовал себя взрослым и самостоятельным. Как-то ночью, накануне 8 марта, я возвращался домой, и прямо передо мной из-под забора выползли две пьяные бомжихи с огромными охапками цветов. Я спросил их: «Девочки, вы откуда столько взяли?» Они ответили: «Да тут рядом, в теплице. Там еще много». Я сказал: «Показывайте дорогу». С этого момента я стал воровать с бомжихами цветы из теплиц, принадлежавших компании «Цветы Сибири». Эпопея затянулась на 3 с лишним года. К делу я подходил профессионально. Надевал на себя старый пододеяльник и полз к теплицам по снегу. Это была отличная маскировка. На войне, как на войне. Мы трудились 5 дней в неделю, а по выходным выставляли награбленное у станции метро. Продажи шли отлично. Мама каждое утро видела ванну, полную цветов, и ни разу не спросила, откуда они. Мол, решай сам, сидеть тебе. Мне нравилось такое философское отношение к происходящему. По вечерам я тусовался в ночном клубе «Отдых» на улице Богдана Хмельницкого. Это было заведение на 400 с чем-то мест с огромным танцполом. В те времена оно славилось своими ретро-дискотеками. Возле него меня всегда ждала толпа народу, потому что за вход для всех платил я. Мне это нравилось. Каждый мой вечер в клубе сопровождался безудержным весельем с морем алкоголя и танцами. Однажды я напился и заснул на украденных хризантемах. Проснулся от того, что меня кто-то трясет за плечо. Оказалась милиция. Суд назначили на 20 мая, день моего совершеннолетия. Вот тут уже мама вмешалась. У нее была знакомая из комиссии по делам несовершеннолетних, которая посоветовала перенести дату слушания с 20 на 19. Слава богу, в суде толком не поняли, зачем это было сделано. Да и я не понял. Выйдя из зала заседаний, я увидел, что бабушка в слезах. Подошел и спросил: «Ты чего?» Она подняла заплаканное лицо. «Придурок! Если бы не мать, тебя бы на 5 лет засадили!» Позже в интервью в Новосибирске я официально извинился перед компанией «Цветы Сибири». Ее представители отреагировали и даже вручили бабушке, как почетной жительнице города, какой-то подарок. После этого случая я слегка остепенился, но бизнес не бросил. Должен сказать, что у меня природная склонность к рукоделию, и на вольном просторе 90-х, когда голодный человеческий глаз цеплялся за любой кич, она отлично нашла себе применение. На этот раз я решил заняться изготовлением шляп. Все началось с песни Аллы Борисовны Пугачевой «Сильная женщина у окна». Мама увидела этот клип по телевизору, и ей очень захотелось такую же шляпу, как у Пугачевой. Я нашел дома какую-то старую фетровую шляпу и за пару часов сварганил из нее шедевр, похожий на шляпу Пугачевой. Вышло очень хорошо. Мама была в восторге. Вдохновившись успехом, я по протекции бабушки стал покупать мужские фетровые шляпы в военторге. Процесс выглядел так. Купив шляпу, я отпарывал кожаный ободок, потом, сам не зная, где я это подсмотрел, замачивал шляпу в кипятке, надевал себе на голову и, вращая, придавал ей нужную форму. Позже я узнал, что для этого есть специальные деревянные болванки, но мне моя голова была ближе. После того, как шляпа меняла форму, я натягивал ее на 3-литровую банку и ставил в духовку на 20-30 минут. Важно было проследить, чтобы шляпа не сгорела. После этих процедур шляпа преображалась, и я крепил к ней цветы из кожи или еще какие-нибудь самодельные украшения. Когда я выходил с готовым товаром на барахолку, женщины мгновенно выстраивались ко мне в очередь. Кое-у-кого мои шляпы сохранились до сих пор. А маме так ни одна и не досталась, кроме той первой. Все, что я делал, тут же продавалось. У меня был очень насыщенный график, я почти не спал. Однажды у меня купила шляпу женщина, работавшая на заводе НЗХЛ, при котором были курсы АЖУР, Ассоциация женщин, увлеченных рукоделием. Она посчитала, что мой удивительный талант ни в коем случае не должен пропасть даром и предложила мне вести занятия на этих курсах. Начался новый период моей жизни, затянувшийся на 3 года. Это было забавно. Я, 18-летний, веду курсы для серьезных взрослых теток. У меня было 3 группы по 40 человек в каждой. Смешно было то, что самим теткам курсы были не особо нужны. Они приводили туда своих дочек, чтобы познакомить с талантливым мальчиком. Вскоре моя воровская натура снова дала о себе знать. Теперь моим вниманием завладели обрезки прессованной кожи, которые я стал по ночам воровать со склада новосибирской кожгалантерейной фабрики. Команда у меня была та же, цветочная, своим не изменял. Ворованные обрезки я потом продавал на курсах за копейки, и бизнес процветал. Из обрезков мы делали заколки, ободки, цветы. Когда эта история дошла до бабушки, она сказала: «Нахрена по ночам лазить на склад, если утром все можно взять на проходной бесплатно?» Поделки, которые изготавливались на ажуре, сейчас, конечно, будут выглядеть смешно, но в те годы, когда в стране не было ничего подобного, это был настоящий шик. И моим фантазии и изобретательности не было предела. Помню, как однажды привез из Риги партию белых шнурков и покрасил их фломастерами в яркие цвета — лимонный, малиновый, фиолетовый, синий. Шнурки разошлись на ура. Также я делал заколки в виде медвежат на махровой резинке, срезанной с носков. Чтобы сделать медвежонку глаза, я брал пустой блистер от таблеток, снимал фольгу, вырезал 2 пластиковые ячейки и в каждую вкладывал по зернышку черного перца. Выходило очень натурально. Поделки, изготовленные на курсах, я относил на барахолку и сдавал в ларьки на продажу. Барахолка трещала по шву от всех этих заколок и медвежат, потому что мои зрелые ученицы, как выяснилось, тоже стали таскать сюда свои изделия и продавать. Я был в шоке от такой предприимчивости. Привет всем девочкам с моих курсов АЖУР. Между тем мой криминальный бизнес развивался. После кожаных цветов и махровых медведей с перцем в глазах пришла очередь икебан и цветов из ткани. Я не поленился распечатать у бабушки на работе книгу «Руководство по изготовлению цветов для декора». Материал для своих икебан я собирал в лесу, который находился сразу за нашим домом. Я бродил там часами в поисках сухих цветов, веток, еловых лап, шишек. Все это я приносил домой и красил по ночам в ванной гуашью. Как-то раз мне срочно потребовались пальмовые ветви, и я заранее присмотрел в Новосибирской филармонии горшок с пальмой. Замечу, она уже умирала. Будем считать, что я ее спас и, покрасив гуашью, вернул к жизни. Икебаны у меня выходили отличные и продавались дорого. Единственное, трудно было довести их до заказчиков. Они были хрупкие, могли разлететься от порыва ветра, а ветра в Новосибирске свирепые. Чтобы уберечь свои изделия, я заворачивал их в старые газеты и с этой конструкцией, которая была на голову выше меня, пытался добраться до заказчиков. Не каждый таксист соглашался вести меня через весь город, не понимая, что в этих газетах гора красоты. Люди обожали мои поделки. Перед Новым годом даже не любившая меня директриса ресторана «Русь» обращалась ко мне с просьбой сделать что-нибудь необычное, и мои икебаны украшали каждый праздничный стол в моем любимом ресторане. Искусственный снег для них я делал из растертого пенопласта, которым посыпал обмазанные клеем еловые ветки. Получались великолепные маленькие елки. В городе не было места, где бы меня не ждали. Если меня долго не было, начинали беспокоиться. «А что, Сашка с цветами сегодня не приезжал? Неужели уже все продал?» Деньги, как я говорил, в то время у меня были постоянно, но они никогда не задерживались. Думаю, озаботься я тогда сбережениями на будущее, вряд ли сейчас писал бы книгу, а жил бы в какой-нибудь кремлевской квартире с видом на мавзолей. А если бы написал, вам скучно было бы это слушать. Я всегда с теплом вспоминаю торговый период своей юности, а в особенности курсы «Ажур». Когда в 2016 году Андрей Малахов снимал выпуск программы «Пусть говорят», посвященный мне, мы специально приехали в Новосибирск, чтобы найти моих бывших учениц. Я очень удивился, когда узнал, что у многих из них сохранились непроданные подделки времен Ажура, и они с удовольствием принесли их показать. Это было очень приятно и трогательно. Для меня до сих пор остается загадкой, как мне удавалось успевать делать столько всего. Вести занятия на курсах, изготавливать все эти нелепые заколки и шляпы, собирать и красить цветы, да еще и успешно все это продавать, учитывая, что тогда я уже начал петь в ресторанах. Как только я выжил во всем этом великолепии 90-х. Тогда в Новосибирске бандиты были на каждом шагу. Несмотря на мой дикий имидж, который к тому времени уже приобретал вполне определенные черты, никто ни разу не выразил мне претензий. Даже затрудняюсь сказать, почему это было так. Возможно, из-за того, что я умел себя честно поставить. Мне всегда было наплевать на мнение других, я одевался как хотел и всегда говорил, что думаю. А может быть, дело было в покровительстве людей, о которых речь впереди. Как бы там ни было, барахолка меня любила. Однажды, уже будучи звездой, я заглянул туда и был в шоке. Те же торгаши, те же ларьки. А из динамиков звучат мои песни. Я очень благодарен тому веселому и беззаботному времени. В атмосфере безграничной свободы и первобытной коммерции я формировался как артист. Как бы странно это ни звучало, но все, что у меня есть сейчас, взросло на той дикой и благодатной почве 90-х, от которой всегда било током. Я всегда был творческим ребенком и выступать перед публикой начал, наверное, лет с 5. Первые воспоминания, связанные с этим, — банкетный зал в ресторане бабушки. Я забирался на табуретку и читал стихи. Как сейчас помню, это была есенинская белая береза под моим окном. Бабушка даже завела правило: пока я не закончу выступление, горячего никому не подавать, а уж водки и подавно. Иногда мне хотелось после стихов еще и спеть, и бабушка вновь требовала от посетителей внимания и тишины. Бабушка воспринимала меня всерьез. Именно благодаря этому я поверил в себя и в свои силы, и никогда потом не терял этой веры. Какое-то время я посещал детский ДК имени Пичугина, расположенный недалеко от нашего дома. Там я был солистом хора, но поскольку не знал нотной грамоты, меня раз 7 оттуда выгоняли. И раз 8 умоляли вернуться. Они видели, что я талантлив, и верили в меня. Но моей заветной мечтой было петь на сцене ресторана «Русь». Банкетный зал — это одно. Хотелось именно на сцену, в те самые заветные красные бархатные кулисы. Помню, в бабушкином ресторане выступала певица Света. Ей тогда было лет 16. Каждый раз во время ее выступления я порывался вылезти на сцену и спеть вместе с ней. Бабушка с трудом меня оттаскивала. Я уже чувствовал себя вполне состоявшимся артистом, хотя был еще мелковат для выступлений на сцене. Мне не оставалось ничего другого, кроме как создать сцену в домашних условиях. Я сделал ее из старого чемодана, туго набитого каким-то барахлом. Новогодняя елочная гирлянда, прикрепленная прищепками к натянутой бельевой веревке, служила световым оформлением. Часто мама заставала меня поющим и танцующим на чемодане перед трюмо с зеркалом, которое я придвигал к сцене, чтобы видеть себя в полный рост. В руках у меня был микрофон, массажная расческа или флакон лака. В мой тогдашний репертуар входили песни Аллы Пугачевой и Анны Герман. Это были единственные пластинки, которые нашлись дома. Старый виниловый проигрыватель не функционировал, поэтому мне пришлось сделать приспособление для проигрывания пластинок из иголки и карандаша. Пластинку нужно было крутить самому, но часть записи удавалось расслышать. По воскресеньям я ходил гулять в парк имени Игоря Кио, расположенный недалеко от дома, через трамвайные пути. Я любил это место. В нем было что-то от лагеря Кошевого. Огромные сосны, широкие тропинки, детские голоса, чистый ветер, пропитанный запахами смолы и хвои. Там чувствовался дух свободы, который провоцировал меня, заставлял искать приключений, проверять себя на прочность. На Масленицу бабушка организовывала в парке большую ярмарку. Все было как положено. Тройка белых коней, запряженная в сани, народные гуляния, блины, шашлыки и горящее чучело. А самое главное, там можно было взять в руки настоящий микрофон со шнуром. Это вам не массажная расческа перед зеркалом. Я брал микрофон, забирался на сцену и пел популярную в то время песню Игоря Николаева «Мельница». Люди останавливались, смотрели с интересом. Наверное, я хорошо пел, потому что многие не уходили до конца выступления. Тогда было необычно услышать песню не из колонки, а в живом исполнении мальчика 10 лет. Когда же мне вдруг начинали аплодировать, я уносился куда-то совсем далеко. Люди полюбили мои выступления и в преддверии очередной Масленицы спрашивали у бабушки: «Вера Михайловна, а Шурик будет сегодня петь?» И у меня случался праздник. Наверное, именно тогда я впервые по-настоящему почувствовал себя эстрадным певцом. К слову сказать, спустя много лет Игорь Кио предложил мне поучаствовать в его шоу. Это было в Кирове, в гостинице артистов цирка, где мы тогда вместе остановились. Он сказал мне прямо: «Саш, а давай я тебя сожгу. Помнишь, как Пугачева улетела? Она же вернулась. Ты, главное, не волнуйся, все получится. Вместо тебя в клетке окажется лев». Но этим он меня не успокоил. Я решил, что сгорать мне пока рано.